В 2 часа обливание бедер, в 5 часов хождение по траве. На 4-й день утром обливание бедер, в 10 часов полуванна, в 2 часа обливание спины и вечером хождение по воде. Это он делал в продолжении 12 дней и выздоровел. Чтобы укрепить организм, сильно ослабевший от страданий, выздоровевший больной должен был еще долгое время еженедельно принимать 1-2 полуванны и 1-2 раза ходить по воде. Хронический суставной ревматизм. Граф Н. страдал ревматизмом 35 лет. В 1854 году он был на водах в Аахене, что принесло ему пользу. Во время войны 1870-71 годов он, благодаря бивуачной жизни, снова почувствовал ревматические боли во всем теле, еще более сильные, чем прежде. И на этот раз ему помогли воды в Аахене. Но вскоре болезнь снова возвратилась. Пациент обращался к знаменитым врачам, но без последствий. Он побывал снова в водах в Айблинге и в Аахене. На этот раз он принимал там горячие ванны, что его очень ослабило. Наконец, видя, что все напрасно, он решил испытать еще водолечение. 20 июня 1887 года больной, пролежав перед тем 2 месяца в постели, прибыл ко мне с ревматизмом во всем теле, в суставах ног, рук, колен и прочее. Правая рука от пальцев до локтя сильно распухла. Суставы стали совершенно неподвижны. Колени тоже распухали настолько, что ими нельзя было двигать. Хорошо сложенного, крепкого человека долгая и мучительная болезнь совершенно ослабила. Лечение состояло в следующем. Первое. 2 раза в неделю обертывание от подмышек до ног на 1–1.5 часа, причем простыня смачивалась в теплой воде 37 градусов с отваром овсяной соломы, сенной трухи и сосновых игл. Второе. Каждое утро и вечер обертывание на 1–1.5 часа опухшей руки платком, смоченным в этом отваре. Третье. Еженедельно 2 полных ванны с травами с тройной переменой. Четвертое. 4 раза в неделю шаль на 1 час. Уже через 2 недели было заметно значительное улучшение. После этого пациент уже дома делал следующее. Первое. Обертывание руки, как и прежде. Второе. Еженедельно полную ванну с травами с переменой. Третье. 3 раза в неделю холодную ванну от 30 минут до 2 минут. Четвертое. 3–5 раз в неделю сидячую ванну по 2 минуты. Благодаря такому лечению опухоль руки и колена совершенно прошла, и к ним снова возвратилась способность к движению. Чтобы вполне излечиться, он еще принимал в сентябре 1887 года следующее. Первое. Теплую полуванну, обертывание руки отваренной сенной трухой, и сейчас же за этим холодное обмывание руки. Второе. Еженедельно 3–4 раза полуванну. Третье. Еженедельно ванну из трав с тройной переменой. Четвертое. 4 раза в неделю верхнее обливание. Результаты такого лечения были превосходны. Боль в суставах прошла, они снова стали подвижными. Общее состояние тела и настроение духа графа стали с того времени отличными. Он настолько хорошо себя чувствовал, что мог целыми часами ходить, не уставая. До этих пор он, страстный охотник, должен был из-за своей болезни отказываться от охоты. В эту же осень он, к удивлению всего общества, провел на охоте 9 дней. Душевное страдание. Уже несколько лет я страдаю дурным расположением духа, головными болями, судорогами, сильным ревматизмом и сильной потливостью всего тела. Ко многим врачам приходилось мне обращаться за помощью, но все напрасно. За 2 недели все эти явления были устранены. Чтобы на будущее укрепить тело и закалить его, достаточно было еженедельно принимать 1 полуванну и делать 1 полное обмывание. В первую неделю применения воды было следующее. Первое.